Глава 12. Пикси Рэй. Я ждала Гейза. Открыла окно, чтобы проверить, сидит ли на карнизе голубь. Он улетел, и мне казалось, что это даже к лучшему. Вдруг я услышала, как грубо отец Гейза разговаривает с ним. Не знаю, что он ему говорил, но я от его намерений вырывался наружу, словно дым. Гейз протягивал деньги, вот что я разглядела. Потом услышала, как он поддразнил отца словом «виски». «О, нет!» Мама иногда пила вино. Его покупка выходила за рамки нашего бюджета. И благодаря соседям я знала, что с теми, кто выпивает, нужно обращаться по-другому. Нужна дистанция. Одни были чересчур дружелюбны, а другие... Другие выглядели точь-в-точь, как отец Гейза, и от них следовало держаться подальше. Удар произошел так быстро, что я его не заметила. Гейз исчез из поля зрения, а купюра, которую он держал в руке, затрепетала в воздухе, словно конфетти. Я высунулась из окна. Если бы доска все еще была здесь, я бы прошла по ней. Гнев меня переполнял. «Эй!» — мой голос прозвучал так же внезапно, как и удар. «Не распускайте руки!» Отец Гейза повернул голову и уставился на меня. Его лицо было ярко-красным, а вены на шее вздулись. Он выглядел устрашающе. «Не лезь не в свое гребанное дело!» Я собиралась возразить, но увидела, что Гейз двумя руками держится за подоконник, пытаясь подтянуться. Я подождала, пока смогу увидеть его лицо, прежде чем сказать что-нибудь еще. Сбоку от его губы текла струйка крови. Омерзительный отец отошел на второй план, когда наши взгляды встретились. Гейз одними губами произнес: «Пожалуйста, не надо». Я стиснула зубы и сглотнула. Мои ногти впились в ладони. Было сложно находиться так близко к другим людям и видеть, как они жили. Можно было узнать о соседях больше, чем следовало. Личное пространство здесь было скорее состоянием души. И именно тем, о чем просил Гейз. Личное пространство. Я отступила. Можно было найти выход из этой ситуации. Мама однажды вызвала полицию, сообщив им о том, что наша соседка сверху избивает своих маленьких детей. Но все было зря. Детей забрали на какое-то время, но в итоге вернули обратно, а соседи нас возненавидели. С Гейзом все иначе. Он старше тех детей. Однако родитель тоже избивает его до крови, и очевидно, что ему больно. Отец намного крупнее его. Гейз постоял несколько секунд и закрыл окно, не переставая смотреть мне в глаза. Он умолял меня, не говоря ни слова. Гейз помог толстому засранцу сегодня, и теперь я должна была сделать ему одолжение. Я подождала немного, прежде чем приблизиться к окну и закрыть его. Гейз беззвучно произнес: «Спасибо». Легче мне от этого не стало. Я пробралась в комнату мамы и распахнула окно. Перепалка между Гейзом и его отцом продолжалась. Теперь я могла расслышать слова, пусть и приглушенно. Я сидела под окном и молилась о Гейзе. Чувствовала себя беспомощной, бесполезной. Вытирала слезы, катившиеся по щекам. Ненавижу смотреть на чужие страдания. Слышать звуки, доносившиеся из комнаты Гейза, настоящая пытка. Вот чего я больше всего терпеть не могла, когда оставалась одна. Мне хотелось, чтобы в таких ситуациях взрослый сказал, что нужно делать. Вместо этого я лишь надеялась, что Гейз знает, что делает. И эта перепалка с его отцом — лучший вариант решения проблемы. «Перепалка» — на самом деле слишком мягкое слово. Это была односторонняя коммуникация. Отец Гейза словно стал другим человеком. И то, что в ком-то могло быть столько ярости, казалось мне безумием. Все прекратилось так же быстро, как началось. Я прокралась обратно в свою комнату и открыла окно, но так и не увидела Гейза до самого утра. Синяки на его лице мы никогда не обсуждали.